Осталось только создать это все и разместить на складах, после чего позволить их открыть. Правда, все бытовые предметы лучше делать для внутреннего использования, иначе, оно было уверено, их начнут разграблять и вывозить на продажу. Заодно это может объяснить, почему именно эти склады не подверглись разграблению. Ведь какой смысл пытаться унести то, что разрушится, как только ты его вынесешь наружу? Правильно, никакого. А чтобы все выглядело еще реалистичней, все склады можно пометить специальными знаками, один для разграбленных, где хранились настоящие предметы, а другой для закрытых, складов с имитациями. При этом на такие склады можно будет сделать гостевой доступ, ведь украсть такие вещи нельзя, а значит и охранять их смысла нет. На то, чтобы спроектировать и создать необходимую мебель, ушло почти 2 недели. Конечно, подземелье могло справиться и быстрее, но, во-первых, оно продолжало наблюдать за подростком, который однажды утром обнаружил на стойке регистрации непонятный прямоугольный предмет. Нахождение ключ-карты привнесло в жизнь парня новизну. И пока он пытался понять, что же это такое и как оно тут появилось, подземелье веселилось, наблюдая за ним. Во-вторых, оно никуда не спешило и использовало все свои знания для создания самой разной мебели совершенно разных дизайнов. Оно даже сделало несколько складных предметов, по примеру виденных им в интернете самодельных изделий из дерева. И да, так как пока у него не было мягких материалов, оно ограничилось деревянными изделиями, отложив создание более дорогой мебели на потом. Но даже так результат его трудов выглядел впечатляюще. Пока оно возилось с мебелью, подросток сумел таки совместить появление карты доступа с загоревшимся вдруг световым контуром, ткнув картой в сенсор. Открывшаяся дверь принесла ему доступ к траве, которую можно было использовать. Последний факт он обнаружил достаточно быстро. Некоторое время после этого он что-то бормотал, но в конце концов сорвал часть травы, и теперь он спал не на голом камне, что явно пошло ему на пользу, и он стал лучше высыпаться. Тем более парень обнаружил, что слизь не заползает в жилую зону, а двери жилых блоков можно не только закрыть, но и заблокировать картой. Также парень пытался плести из травы различные изделия, начав с веревки и продолжив чем-то вроде мешка или сумки, только с крупными ячейками, так что это было явно не для переноски мелких вещей. Закончив с мебелью, подземелье переключилось на эксперименты по созданию мягких материалов. Кожа у него уже была, но вот отсутствовал материал, пригодный для мягкой набивки. Но когда оно создавало карту, то синтезировало тонкие нити древесины, а значит ничего не мешает поступить так же с травой, взяв из нее самые мягкие волокна. Тем более работать со структурой оно уже умело, и создать длинные нити не было особой проблемой, только затратно по времени. Но для начала оно решило создать что-то вроде ваты, то есть взять самые мягкие волокна из травы, добавить к ним самые упругие из травы и древесины, вытянуть их в тончайшие нити, переплести их структуру между собой. При этом получающаяся нить должна была быть не гладкой, а пушистой. После нескольких попыток у него получился устраивающий его материал, с которым оно и продолжило работать дальше. Теперь нужно было создать из полученного материала очень тонкие и короткие ниточки, при этом ворсинки на нитках требовалось загнуть в виде крючков, чтобы они сцеплялись между собой. Таким образом у него получился непонятный материал, который был похож на вату только отдаленно, но при этом был довольно мягким. Правда, он также был невероятно цепляющимся, но так как его планировалось использовать в качестве набивки, то это не было проблемой. Тем более ему же не требовалось вручную набивать матрас или подушку, он их все равно будет создавать сразу целиком. Зато такой материал хорошо держал форму и был очень мягким и должен был быть приятным на ощупь. Далее подземелье перешло к ткани. Раз уж у него были уже наработки по ниткам, то грех это было не использовать. Правда, ткань у него получилась грубая. Оказалось, что имевшиеся в его распоряжении растительные волокна были слишком хрупкими, даже если он комбинировал их из разных источников. И если для коротких ворсинок для ваты это было не принципиально, то для длинных нитей это играло значительную роль, и нитки пришлось делать толстыми. Правда, даже так у него получилось 2 типа ткани: более пушистая, имитирующая шерсть, и гладкая как шелк, но более толстая и с не такой плотной структурой. Впрочем, оценив результат, подземелье осталось в целом довольно. Теперь оно не только могло изготовить большее разнообразие мебели, но и у него появилась новая добыча, которая к тому же будет полезна для его обитателей. В конце концов, тканевая одежда подростка постепенно приходит в негодность, Да и ходит он в одном и том же. Шить из рыбной кожи, конечно, можно, но в данных условиях ее постоянно нужно будет пропитывать жиром, иначе она встанет колом, а это тот еще запашок будет. Да и навыки для этого нужны, так как материал это специфический. Ну и в пользу добавления ткани к добыче говорит тот факт, что тогда его мебель не будут резать на лоскуты. Так как теперь у него были все необходимые материалы, то подземелье приступило к созданию мягкой мебели с разными типами тканевого покрытия. Эксперименты с использованием для обивки рыбной кожи оно пока решило отложить, несмотря на то, что оно могло задать созданному им материалу определенные свойства, но на это тратились его внимание и воля. То есть если оно создавало какой-то материал с определенными свойствами, но это были именно его свойства, то такой материал не требовал для своего поддержания внимания. Но если это свойство ему было навязано посредством воли, то его требовалось постоянно поддерживать. Да, это происходило в фоновом режиме, но доступные тебе внимание и воля уменьшались, пока ты не развеивал созданный материал. Так что если тебе нужно было создать что-то по-быстрому и на короткое время, то такой способ подходил, но если нужен был достаточно стабильный предмет, то лучше было озаботиться созданием соответствующего материала с присущим ему заданным свойством. Так что оно могло сделать рыбную кожу мягкой и прочной, но это потребовало бы от него слишком много внимания. А раз так, то лучше было подождать и поэкспериментировать, а то и получить уже готовую выделанную правильно кожу от посетителей. Благо про него уже узнали и скорее всего вскоре стоит ждать посетителей. Кстати о посетителях. Судя по двум последним эльфам стоит ждать группу из серьезных парней, которые постараются пройти как можно дальше. И если за себя подземелье не переживало, фиг они пройдут лабиринт на седьмом этаже, если оно им не позволит, но вот за подростка очень даже да. Ведь не зря же тот так драпал вниз от ушастых. Может там, снаружи, вообще война идет между людьми и эльфами, так что нужно что-то по этому поводу придумать. Часть 24. Привычно мгновенно проснувшись, Бер сел и также привычно осмотрел комнату. Благодаря небольшому светящемуся камню над входной дверью в помещении было достаточно светло, чтобы не отбивать в темноте мизинцы ног. Как и всегда, он был в помещении один и никто посторонний туда не проник. Удовлетворенный он потянулся, поднялся с лежанки и коснулся квадратной пластины на стене возле кровати. В тот же момент на потолке сдвинулась в сторону каменная плитка и открыла более яркий светящийся камень. Так что в комнате стало значительно светлее. Сдвинув в сторону деревянную дверь на боковой стене, он увидел небольшой санузел. Свет в нем светил постоянно, так что он сразу же приступил к утреннему омовению. Правда, у него не было уверенности, что на улице было утро, так как он так ни разу больше наружу и не выбирался, но если ориентироваться на освещение в парке и коридорах, которое через определенное время становилось то ярче, то тусклее, то сейчас как раз должно было быть утро. Закончив умываться и сбросив балласт в дыру белого сиденья туалета, Бер принялся одеваться. Сегодня предстояло много работы, так что нужно было побыстрее разобраться с утренними делами. Ведь вчера, уже почти ночью, он нашел закрытый склад, волшебный замок которого светился и среагировал на найденную им в верхней комнате пластину. За дверью же оказалось настоящее богатство, огромное количество различной мебели. Он не стал пытаться сразу же найти и перенести в комнату, в которой он решил обосноваться, нужную ему мебель, а отложил это дело на следующий день. Дело в том, что он уже неоднократно замечал, как с выключением большей части освещения на нижнем этаже начинало ходить какое-то существо. Бер не искал встречи с ним, так как не знал, кто или что это, а рисковать сейчас посчитал излишним. Да и в памяти еще жива была встреча с неизвестным блестящим металлом существом. Тем более, что днем это существо никогда не появлялось и можно было ходить свободно. Так что парень предпочитал все свои дела на нижнем этаже заканчивать до ночного периода. Вообще он сам удивлялся, как быстро привык к жизни в волшебной пещере. Поначалу он всего боялся и опасался, но вскоре выучил, какие места являются потенциально опасными, а где можно ничего не опасаться. Так огромная пещера с прудами в ней и коридоры с комнатами вокруг нее было безопасным местом и никаких монстров там не было. Также теперь было безопасно и наверху, обитавшие ранее там две слизи пропали и больше не появлялись. Правда, остались еще две в комнате между верхним этажом и большой пещерой, но никакой угрозы для него они теперь не представляли. Зато слизи можно было найти на нижних этажах. Правда, на этаже со складами они встречались очень редко, и он так и не смог посчитать, сколько их там, зато ниже их было приличное количество. Причем если поначалу их было довольно много в коридорах, то теперь они попадались очень редко. Зато их можно было найти в комнатах на этом этаже. Правда, почти все комнаты были закрыты, только первый ряд открывался имевшейся у него каменной пластиной. Бер уже догадался, что это был какой-то волшебный ключ, но судя по всему он подходил не ко всем дверям. Да и на многих закрытых комнатах замки не светились, так что скорее всего они вообще не работали, а значит двери нельзя было открыть. Правда, он также замечал, что некоторые замки, которые раньше не светились, теперь работали, но на его ключ откликались далеко не все из них. Так что многие двери все так же оставались закрытыми, и что находилось за ними, было загадкой. Собравшись и закрепив за спиной запасную палку и торбу для добычи, Бер быстро сгрыз промытую репу и взял в правую руку одну из хороших палок, которые он получал за нахождение чего-то нового, а в левую пластину ключа. Проверив свою неказистую экипировку, он прикоснулся ключом к пластине замка и зашел в общую комнату. Из этой комнаты вело три двери. Одна в его комнату для сна, вторая, на противоположной стороне, в точно такую же спальную комнату, только как будто отраженную в зеркале, а третья выходила в коридор. В нее он и вышел. Идя по коридору, подросток непроизвольно улыбнулся. Несмотря на все сложности, он сумел выжить и даже начал понемногу понимать, как тут все устроено. У него был источник еды, пусть и очень однообразный, зато почему-то очень сытный. У него была чистейшая вода для питья, и сколько угодно воды, чтобы помыться и простирнуть портки. Тут даже были пруды, в которых можно было поплавать. Была трава, на которой можно было полежать, отдыхая после работы или тренировки. А еще он нашел в одной из ранее закрытых комнат, и куда он попал с помощью найденного ключа, траву, которая не исчезала после того, как ее сорвут. Благодаря этому он теперь спал не на голом камне. И пусть на этом камне нельзя было замерзнуть, но и тепла от него не ощущалось, так что спать было не очень-то и удобно. Да и жестко, чего уж скрывать. И если по необходимости с этим приходилось мириться, то теперь он мог спать на достаточно мягкой подстилке из травы, поверх которой постелил имевшийся кусок кожи. Все лучше, чем ничего. А уж сейчас, когда он нашел целый склад различной мебели, он обязательно найдет что-то более подходящее для сна, например широкую лавку или скамью. На дереве спать все же приятнее, чем на камне. 9-й этаж. Наконец-то я закончил. Подземелье удовлетворенно мысленно улыбнулось, глядя на прямоугольный каменный кирпич с наклонной верхней поверхностью и двумя узкими, как раз под размер карты, щелями в передней торцовой его части, а также на пластинку новой карточки. Оно в конце концов закончило возиться со сканером и индивидуальной идентификационной картой. Все это время оно почти не обращало внимания на изучающего его помещение подростка, только краем глаза присматривая, чтобы он куда-то ни туда не влез, ну и заодно фиксируя выявленные в процессе этого изучения ошибки и просчеты. Так подземелье ввело чередование дня и ночи посредством закрытия большей части светильников, а в некоторых помещениях вообще скрывая все дневные, яркие световые камни, и открывая значительно меньшее количество ночных, более тусклых камней. Таким образом, в большинстве коридоров ночью просто было открыто меньше светильников, а в том же парке эти источники света еще и были менее яркие, что создавало совершенно другую атмосферу. Также оно добавило ночники в жилые комнаты, так как при выключении основного освещения не было вообще ничего видно. А это не только было неудобно, но и вызывало закономерное опасение, что в полной темноте кто-то может подкрасться. К этому подземелье пришло после того, как заметило, что даже после обнаружения возможности выключать свет, подросток продолжает спать при дневном освещении. К счастью, у подземелья был опыт предыдущей жизни, и оно достаточно легко догадалось о причине подобного поведения и быстро нашло выход из положения, введя разделение на дневной и ночной свет не только в общих помещениях, но и в индивидуальных жилых. Также оно перевело своего гоблина на ночной образ жизни, заодно запретив ему искать встречи с подростком и назначив его кем-то вроде смотрителя складов. Правда, должность эта была очень условной, по крайней мере пока, так что делать ему ничего и не нужно было, только 3 раза за ночь обходить складской этаж и проверять, запертые ли двери у рабочих складов. Не то чтобы оно и так не знало, какая из дверей у него открыта или закрыта, но монстра требовалось чем-то занять, чтобы он не слонялся по пещерам просто так. Кстати, это привело к неожиданному результату. К Как оказалось, гоблин отнесся к порученной ему задаче очень ответственно и проверял складской этаж не просто для галочки, а тщательно проверяя все помещения. Если же он находил неправильно запертую дверь, как случилось, когда его единственный постоялец обнаружил склад с мебелью и, уходя, не запер замок, то очень возмущался и долго потом ворчал. Увидев такое отношение к работе подземелья, даже пообещала себе создать для гоблина-смотрителя специальную одежду. Ну, после того, как закончит возиться с индивидуальными идентификационными картами и сканером личностных характеристик. Ну и когда построит девятый этаж, который уже давно нужно было заложить, но никак руки не доходили из-за отсутствия лишнего времени. Правда, с девятым этажом была небольшая проблема. Подземелье не знало, что и как там нужно сделать. Точнее, у него было представление, чему этот этаж должен быть посвящен, но оно не представляло себе, с какой стороны за эту идею нужно взяться, так как у него на данный момент было только два монстра, а этого было мало, по его мнению. Вернее, уже три. Слизь наконец-то закончила очищать скелет убитого эльфа от мяса и требухи, но глядя на то, как пока этот слизень пытается перемещаться, оно испытывало только стыд. У бедной слизи никак не получалось нормально закрепить кости скелета, чтобы они не расползались во все стороны при каждой попытке пошевелиться. Из-за этого большую часть времени слизень был похож на прозрачный бурдюк с желе и костями внутри, которые беспорядочно перекатываются, когда этот бурдюк перемещается с места на место. И только когда он никуда не двигался, у него получалось собрать кости в нормальный скелет. Конечно, вид перемещающегося слизня и так должен был быть довольно мерзким и устрашающим, но оно то хотело не этого. Оно хотело, чтобы слизь использовала скелет в качестве опоры и за счет этого получила большее ударное сопротивление, что позволило бы ей даже использовать оружие. Но пока у той не сильно получалось, так что можно было сказать, что монстров у него все же два. Была, конечно, одна идея, но она требовала тщательного обдумывания и допиливания. Так что пока оно могло только заложить сам этаж и потихоньку создавать планировку, оставив допиливание основных механизмов на потом. Переход на девятый этаж был оформлен в виде неширокой лестницы такой же ширины пандуса. Подземелье посчитало, что раз эта секция из трех этажей посвящена испытаниям, то и лифты тут не нужны. Пологий же спуск оно решило оставить, мало ли тут есть какие-нибудь змеи-люди, которым по лестнице ползать не очень удобно. Тем более, что спуск по пандусу был прилично длиннее, чем по лестнице. Так что спускающийся мог делать выбор, идти по пологому, но более длинному пандусу, или по более короткой, но значительно более крутой лестнице. Сам этаж был оформлен как череда зигзагообразно расположенных комнат, в которых в последующем должны будут располагаться испытания. Причем комнаты были очень высокими и соединялись между собой двумя коридорами, нижним и верхним. По задумке, по нижнему коридору претендент продвигался вперед, а по верхнему мог беспрепятственно вернуться в начало. Также по этому коридору в дальнейшем можно будет пропускать уже пройденные отрезки испытаний. При этом подняться на верхний ярус можно было только с каждой пятой комнаты. Доступ же наверх открывался с помощью идентификационной карты только при преодолении испытаний в этих пяти комнатах. Правда, пока самих испытаний у него не было, так что подземелье несколько дней только закладывало все новые и новые комнаты, соединяя их коридорами. При этом все коридоры хоть и не были длинными, но в них было достаточно места для отдыха небольшой группы людей, человек на 5-8, а для более удобного отдыха там были установлены длинные и довольно удобные скамьи с деревянными сиденьями и спинками. Но постепенно места оставалось все меньше, тем более что подземелье решило оставить отступ от края скалы метров по 100, что прилично так уменьшило доступную для строительства площадь. И чем меньше оставалось места, тем чаще ему приходилось задумываться о дальнейших шагах. Но в конце концов оно было вынуждено признать, что все же пока придется отложить дальнейшие работы на девятом этаже, пока оно не опробует новую идею для него. Ну или быстро не увеличит кратно количество доступных ему монстров, что было маловероятным событием. А раз так, то пока можно тут заканчивать, проверить, не требует ли что-то срочной доработки или переработки, и приступать к очередной серии экспериментов, в этот раз связанных с анимированием неживых объектов. Наработки в этом направлении у него уже были, это и двери, и подвижный круговой лабиринт седьмого этажа, но для новой идеи требовалось создать систему шаблонов определенных движений различных типов соединений, а потом придумать, как эти движения можно воплотить в виде манекенов. Рассматривая конечный результат своего трехдневного рабочего угара подземелья, озадаченно мысленно чесала затылок. Получившийся результат был немного не таким, как оно себе представляло. И ведь поначалу все у него выходило как задумано. Первым оно сделало обычный неподвижный манекен для отработки ударов. Этим манекенам можно было придавать различные позы, имитирующие ту или иную стойку или позицию, и снарядить разными типами оружия и защитного снаряжения, например щитом, что по идее должно было сделать тренировку более эффективной. Но самое главное свойство этих деревянных чурбаков было самовосстановление, чтобы их не приходилось чинить после каждой тренировки. Также, понимая, что начинать нужно с самого элементарного и опираясь на знания из прошлой жизни, оно сделало и обычные макеворы, понятное дело тоже с самовосстановлением. Затем оно перешло к более сложным манекенам. По своему внешнему виду они не отличались от предыдущих и имели все то же цилиндрическое туловище на палке, две трехсоставные руки и голову пенек без лица. Но теперь в них была вшита моносеть, в которую можно было вложить какую-то одну функцию, например удар или защиту щитом. Такие манекены должны быть полезны при отработке определенных ударов или защит, но подходили только тем, кто уже прошел первичные тренировки с оружием. После этого подземелье принялось усложнять структуру тренировочного манекена и добавлять в него все больше и больше движений. Постепенно оно довело количество прошитых движений до двух десятков, что позволило задавать не только удары и связки из них, а целую череду связок. Таким образом у него появилось несколько манекенов для его тренировочных залов на шестом этаже. Установив их там, оно сможет забрать оттуда большую часть слизи, оставив их только в третьей комнате для получения опыта сражения с реальными монстрами. Также оно планировало поселить в двух-трех комнатах и гоблинов, но не живых монстров, как его смотритель складов, а безвольных болванчиков. Все-таки создавать практически разумную жизнь только для того, чтобы их раз за разом убивали без какой-либо возможности реального сопротивления с их стороны, не казалось ему хорошей идеей. Но это все было инвентарем для тренировочных комнат и не подходило для комнат испытаний. Тут требовались более сложные изделия, более сложные и опасные. И исходя из этого оно поначалу решило отказаться от отдельных манекенов и вернуться к опробованным им на восьмом этаже полосам препятствий, только более сложным и опасным. Тем более, что ему было чем вдохновляться. В прошлой жизни оно смотрело достаточно фильмов, где фигурировали подобные тренировочные и испытательные полосы, например в фильмах про восточные боевые искусства. Что японцы, что китайцы любили изображать подобную чушь, в том числе и для западных варваров. Но когда оно уже начало работу и уже даже построило первые две полосы в начальных комнатах, у него появилась мысль, что его манекены могут идеально вписаться в задуманный концепт. Оно сразу же представило себе, как человек подходит к такому манекену и тот начинает выполнять заложенную в него последовательность действий, но в этот момент этот человек обнаруживает, что привычный для него способ защиты или уклонения от атак не подходит, так как обстановка мешает их применить. К примеру, уход в сторону заблокирован вращающейся колонной с лезвиями, или отход назад перекрыт качающимся лезвием. Тем более, что активацию элементов можно сделать не только случайной, чтобы испытуемый не знал, какие условия будут в этот раз, но и приспособить ручное управление. Таким образом оно сможет влиять на происходящее, не показывая своего присутствия, ведь оно не будет воздействовать на комнату и ее элементы, а будет задействовать вынесенные в сторону элементы управления. Нужно только не забыть изолировать к ним доступ, но это сделать достаточно легко. В результате подземелье создало целую череду комнат в подобном стиле, но потом у него вновь появилось недовольство своей работой. Для реального испытания явно не хватало настоящего противника. Вот только с этим была одна проблема. У него не было специалистов по бою с холодным оружием, а без этого оно было не способно учесть все возможные комбинации ударов для программирования манекенов. Да и нужно помнить, что его манекены были слепые, а активировались, ориентируясь на сигналы о дистанции, подаваемые установленными под полом сенсорами. И если оно действительно хочет сделать свою полосу испытаний достаточно сложной и разнообразной, то ему придется как-то решить эту проблему. В принципе, оно знало, как можно решить эту проблему, причем у него было как минимум два способа ее решения. Оба способа предполагали применение одной или нескольких разновидностей сенсоров. Только в первом случае их надлежало устанавливать по всей комнате, а во втором на самом манекене. Оба варианта имели как преимущества, так и недостатки, но можно было соединить оба способа сразу, ведь оно не ограничено в количестве ресурсов и производственных мощностях, а еще ему не требовалось платить зарплаты сотрудникам и тратиться на техническое обслуживание станочного парка, так что оно могло не экономить и устанавливать максимально возможное количество наворотов, не колеблясь между затратами и прибылью, ориентируясь только на максимальный результат, но наделить манекен зрением было половиной дела, требовалось еще и обеспечить ему маневренность, ведь на данный момент оно создавало или стационарные тренировочные манекены, или перемещающиеся по пазам в полу, то есть только по строго заданным маршрутам и на заранее отмеренную дистанцию. К счастью, подземелье помнило про несколько типов движителей, так что у него было из чего выбрать. После недолгого колебания оно отказалось от стандартных колесных и гусеничных шасси и остановилось на одном колесе в виде шара. Придется, правда, повозиться с устойчивостью, но гироскопы и неваляшки в его родном мире придумали уже давно, так что не проблема, тем более при его возможностях. Новую модель манекена удалось создать довольно быстро, благо почти все элементы уже были отработаны и повозиться пришлось только с шасси. Но тут возникла новая проблема, про которую, по причине того, что раньше она не возникала, подземелье даже сразу и не подумало. Точнее, даже две проблемы. Раньше все его манекены были или стационарными, а значит, они имели постоянный контакт с комнатой, будучи ее частью, или работали очень ограниченное количество времени, а в остальной период все так же были тесно соединены с комнатой. Благодаря этому манекены и энергию для своих движений получали напрямую от подземелья, и сигнал к запуску от сенсора, а запасенной энергии как раз хватало на выполнение записанной последовательности действий. Теперь же у него была автономная кукла, которой требовался собственный источник энергии или эффективный способ эту энергию передавать в нужном объеме. Также необходимо было наладить бесперебойную передачу сигналов от внешних сенсоров. Ну и все еще оставалась нерешенной проблема памяти для записи приемов и правильного подбора последовательности действий. Дело в том, что пока оно отрабатывало сам механизм и марионетка находилась под его прямым управлением, никаких проблем не было, а вылезли они только после попытки запустить ее в полностью автономном режиме. Так что пришлось мысленно закатывать рукава и браться за доработку. В первую очередь подземелье решило разобраться с источником питания, так как это было самое простое. Для этого достаточно было вложить в марионетку специально созданный камень, внутри которого оно намотало километры монокорней, которые и должны были служить рабочим телом батарейки. Когда марионетка неактивна, то ее монокорни будут соединяться с монокорнями пола и таким образом она будет заряжаться. Разобравшись с питанием и подзарядкой, подземелье перешло к вопросу получения информации от внешних сенсоров. Для решения этой проблемы снова пригодились знания из прошлой жизни, а если быть точным, то знания про эффект квантовой запутанности. Правда, кроме самого знания о том, что он есть, оно про это почти ничего не знало, но теперь-то у него есть магия, а значит, это уже не имеет значения и хватит самой идеи. Часть 25. Несмотря на то, что жилые помещения были безопасной зоной, в которую местные монстры не заходили, Бер продолжал спать очень чутко, готовый проснуться при любом постороннем звуке. И именно такой звук его и разбудил посреди ночи, звук открывшейся двери. Резко проснувшись, парень сразу же схватил лежавший рядом тренировочный деревянный меч, который он получил, когда дошел до большой пещеры. Вскакивать сложа он не стал, чтобы не шуметь. Все-таки он спал на подложке из травы, так что любое неосторожное движение могло привлечь ненужное внимание. Пока вокруг никого не было, это было не принципиально, но сейчас, когда кто-то открыл дверь в его жилой блок и чем-то громыхал в соседней комнате, он предпочел сохранять тишину. Из-за двери раздавались звуки перетаскивания чего-то тяжелого, и чьи-то недовольные возгласы и ворчание. Так продолжалось довольно долго, но вскоре все затихло и раздался звук открывания и закрывания двери. Бер еще долго не решался пошевелиться, но в конце концов все же рискнул и осторожно поднялся на ноги. Быстро одевшись, а главное замотав ноги анучами и сунув их в порядком прохудившиеся мокасины, а также не забыв вновь вооружиться деревянным мечом, он взял лежавшую на столе ключ-карту и подошел к двери, где и замер, чутко прислушиваясь. Простояв так некоторое время и не услышав никаких звуков по другую сторону двери, Бер для начала коснулся пластины включения дневного освещения. Подождав, пока его глаза адаптируются к более яркому освещению, Он слегка пригнулся, готовый мгновенно отреагировать на любую опасность, и прикоснулся ключом к пластине замка. Скользнувшая в сторону дверь открыла его взору удивительное зрелище, заставившее парня на секунду опешить. Общая комната жилого блока полностью преобразилась и уже не выглядела как пустое нежилое помещение. В ней появилась вся необходимая мебель, от удобного даже на вид дивана на месте возвышенности напротив основного входа, до полок на стенах и деревянных ажурных столиков. Теперь в зале вполне можно было отдыхать и общаться, или принимать гостей. Впрочем, в помещении все еще оставалось достаточно места для тренировок с мячом, особенно если убрать к стене всю легкую мебель. Быстро взяв себя в руки, Бер внимательно осмотрел изменившуюся обстановку, старательно подмечая все детали. Большую часть мебели он уже видел на обнаруженном складе, но из-за ограниченности выбранной им для проживания комнаты он не стал ее брать. Но вот мягкой мебели, как то диван и кресло, он там не находил. Возможно, он плохо искал и просто не заметил, все-таки там было довольно много всего и вполне можно было что-то пропустить. Но скорее всего это была мебель с другого склада, пока еще им не обнаруженного. Такой вариант был более реалистичным, чем то, что он что-то пропустил. Тем более, что он нашел несколько закрытых складов, у которых на тот момент не работали волшебные замки. А так как он далеко не каждый день появлялся на складском уровне, в основном уделяя время тренировочным комнатам, то вполне мог не заметить, что еще один склад стал доступен. Но волновал его другой вопрос, а именно причина того, что некто явился к нему и принес и расставил в зале всю эту мебель. Кто это был, он имел предположение. Скорее всего, это было то непонятное существо со складского уровня, с которым он так и не решался встретиться. Но почему оно решило это сделать именно сейчас? Он ведь давно уже тут и неоднократно спускался как к складам, так и к комнатам для тренировок, но явилось то существо к нему только сегодня. Это было странно, но могло ли это быть связано с его новой картой, которую он вчера получил в обмен на старую, из того странного камня, что он обнаружил в одной из ранее запертых комнат?